Издательство «Бомбора». Океан книг. Ева Салманова. Нити судьбы. Как разорвать родовые сценарии и начать жить по-своему. Читает автор. Введение. Когда рушится привычное, кажется, что это случайность. Когда рушится все, начинаешь замечать закономерность. В 35 лет моя жизнь стала рассыпаться. Я не сразу поняла, почему так произошло. Вроде бы не было ни трагедий, ни катастроф. Внешне все шло своим чередом, но внутри будто выключили свет. Я наблюдала такую же картину в жизни моего отца. До этого у его отца. Еще страшнее стало, когда мой брат почти синхронно начал проходить те же самые этапы. Успех, недвижимость, а потом надлом, выгорание, потери. Все происходило в одном и том же возрасте. Словно невидимый таймер запускался на старте жизни и обнулял нас на ее середине. Я начала искать причину, и нашла ее не в себе и не в нем, а в тех, кто был до нас. Эта книга не только про меня, она про всех, кто хотя бы раз чувствовал, что живет как будто не своей жизнью, кто повторяет чужое, кто снова и снова влюбляется в одних и тех же людей, терпит одинаковое предательство, выбирает не тех и движется не туда. Кто как будто с рождения идет по рельсам, не зная, что можно свернуть. Когда я пришла в системную психологию, то впервые увидела: мы не одни. За нами стоит наша семья. Род. Молчание, боль, запреты, собиравшиеся годами. Мысли и чувства, которые передаются без слов. Как голос, шепчущий изнутри: не высовывайся. Не рискуй, будь как все. Особенно страшно, что этот голос часто звучит, как ваш собственный. Вы думаете, это я, а это не вы. В этой книге мы вместе заглянем в родовую систему. Не мистическую и абстрактную, а живую, конкретную, прописанную в теле, поведении, выборе и судьбе. Мы начнем с основ. С понимания того, как через поколения передаются не только черты характера или цвет глаз, но и незавершенные судьбы. Что будет, если в вашей семье кто-то был забыт, изгнан, предан, непризнан? И как эти тени становятся вашими спутниками? Мы поговорим о вашем детстве, но не ради копания, а для формирования понимания. Вы увидите, как ранняя роль хорошей девочки, спасательницы, заменителя взрослого формируют всю дальнейшую жизнь. Почему те, кто в детстве старались быть незаметными, позже теряют себя в отношениях? Почему те, кто были психологами в семье, в дальнейшем выбирают партнеров, которых нужно лечить? Почему некоторые из нас, выросшие в безопасности, все равно живут в тревоге? Одна из центральных тем книги — тело как носитель памяти. Вы узнаете, что психосоматика — это не придуманные болезни. Это язык, на котором бессознательное говорит с нами. Боли в спине, кисты, пищевые расстройства, бессонница, онкология — часто это коды, через которые тело сигнализирует: в вашей системе что-то забыто, вытеснено, нарушено. В книге собрано много примеров из моей практики. Каждый из них представляет собой не просто историю клиента, а отражение. Возможно, в нем вы увидите отголосок своей жизни, обнаженной и неприкрытой. Мы поднимем тему, о которой обычно говорят с оглядкой — тему измен. Я расскажу, почему предательство не всегда про страсть или кризис. Почему иногда измена — это бессознательная попытка вырваться из сценария или вернуть себе себя? Вы увидите, как часто третьи появляются в тех отношениях, где внутри уже давно нет близости, но есть наследованный страх одиночества или долга. Мы обсудим, почему женщины изменяют, даже любя, почему мужчины идут на измену, даже не желая расставания. И как в этих выборах скрыта боль поколений, стыд, вина и неразрешенные родительские модели. Отдельное внимание я уделяю стыду, тонкому, но вездесущему. Стыду быть собой, быть слишком, быть не такой. Вы поймете, как чувство вины формируется еще до рождения. Почему девочка может чувствовать, что должна страдать, чтобы оправдать любовь к себе? И почему многие успешные женщины саботируют себя, когда приближаются к цели? Я объясню, что стыд не ваш враг, а просто сигнал, что вы перешли границу того, что в вашем роду считалось допустимым. В одном из ключевых разделов мы затронем психологию самоценности. Почему внешне уверенные люди внутри пусты, а самые добрые девушки оказываются в абьюзивных отношениях? Почему мы обесцениваем себя, порой даже с утонченной жестокостью? Вы увидите, как связана самоценность с фигурой отца. Как влияет на оценку себя материнская усталость? И как можно начать возвращать себе право на любовь? Не за заслуги, а просто так. Отдельно проговорим тему потерь. Как мы храним память о тех, кого не было? Как мертвые продолжают жить в нас через имена, выборы, ощущения? В книге есть рассказы, от которых сводит горло. Истории женщин, родивших детей с именами своих братьев. Мужчин, ушедших на войну, чтобы повторить судьбу деда. Семей, где поколениями повторяется одна и та же дата смерти. Это не выдумки. Это система. И вы узнаете, как ее разглядеть, чтобы выйти из нее. Я уделяю внимание семейным узлам. Там, где любовь становится цепью. Там, где родителям нужна дочка, чтобы не умереть, а не дочка, чтобы жить. Мы разберемся, как выглядит родительская конфидентность, когда ребенок становится жилеткой для взрослого. Как это влияет на выбор профессии, партнера и на самоощущение в этом мире. Вы получите не только понимание, но и инструменты. В конце книги вас ждут практики. Не аффирмации под луной, а реальные системные шаги. Работа с детским «я», письма, которые меняют восприятие, простые ритуалы для завершения историй, упражнения для возвращения себе своей жизни. В каждой практике мой опыт, опыт клиентов и ваш путь. Я не пришла в психологию, чтобы преподавать. Я пришла, потому что сама искала ответы, теряла себя. Потому что спасала тех, кого не просили. Потому что повторяла из раза в раз одни и те же действия. Но однажды я вышла из круга. И теперь передаю вам не совет, а карту. Если вы дослушаете эту книгу, то уже не сможете остаться прежним. И слава Богу, потому что вы не про повтор, а про выбор. Вы можете быть первым в своей семье, кто не побоялся быть собой, кто не оправдывался, не спасал, не тянул чужую боль. Эта книга не финал. Она начало. И если вы готовы, вперед!